Глава 10. Надежная компания. Я подпрыгнул, словно пружина. Подумал, что осатаневшая такса ломится через болото. Но вовремя пришло осознание того, что камыш трещит с другой стороны. Заметно нервничая, я схватился за двустволку и только сейчас вспомнил, что она не заряжена. Как не был заряжен и подаренный мне самострел. Вот дерьмо. Убегая от мамаши малыша, я совершенно забыл о других угрозах. Торопливо сунул руку в рюкзак, нашарил горсть патронов, разломил ствол, вытряхнул пустые гильзы, вложил в гнезда новые. Готово. Приподнялся и выглянул из зарослей, пытаясь понять, кто это так шумит. Одновременно услышал голоса. Кажется, их было двое. Послышались всплески воды, треск ломаемых камышей усилился. Черт, да почему они так шумят? Совсем ничего не боятся. Или это проклятый туман так усиливает распространение звуков? Объект змей. Бродяга третьего уровня. Состояние здоровья 125 из 125. Лояльность нейтральная. Объект трубник. Сантехник третьего уровня. Состояние здоровья 98 из 122. Лояльность нейтральная. Я облегченно выдохнул. Хоть не красный, и то хорошо. Но тут же отругал себя за глупые преждевременные мысли. Знахарь изначально тоже не был врагом, а стал им за секунду. Оба были одеты как попало, оба вооружены, но чем именно, я не разглядел. Вроде бы явной угрозы от них не чувствовалось. Но как оно на самом деле? В людях разбираться я еще не научился, и на то была причина. Сначала подстава с жирным и механиком, потом знахарь и его пацан. Так, кажется, трубник ранен, потому что его правая рука подвешена на перевязи. Да и состояние здоровья говорило само за себя. Они тоже меня заметили, потому что змей резко пригнулся, указал на меня рукой и что-то сказал напарнику. Оба потянулись к оружию, но доставать его не стали. Кажется, обоих смутил мой зеленый первый уровень. «Эй, Артем!» — крикнул змей, так и не достав ствол из кобуры. «Ты ружье-то опусти! Мы тебе зла не желаем!» Ствол я опускать не стал. Ну, так, на всякий случай. Вместо этого я громко поинтересовался. «Куда идете? К знахарю, что ли?» «Угадал!» — произнес змей, прикрывая собой напарника. «Трубнику хмыль руку потрепал. Оказалось, кость сломана. А в кластере, да и паре соседних, знахарь только в этом болоте и обитает. Да еще и со специальностью костоправа». Я все-таки опустил двустволку, но убирать не стал. «Можете поворачивать обратно», — сказал я, качнув головой. «Сэкономлю вам время». «В смысле?» Они растерянно переглянулись между собой. «Не принимает он». «И по какой причине?» «По причине собственной смерти». Видно, что мой ответ их явно обескуражил. Змей неуверенно протянул руку к кобуре, но сразу передумал. Видимо, снова взглянул на мой зеленый уровень. «А не ты ли ему помог умереть?» — спросил трубник. Лгать не хотелось, а правда была слишком уж неожиданной. И все же я решился. «Этот нехороший человек, вместо того, чтобы срастить напарнику сломанные ребра, добил его. А после и меня едва гранатой не подорвал. Вот такие пироги». «А нахрена ему это делать?» — произнес змей. Видно было, что оба пребывают в замешательстве. «Легких денег захотел. Напарник при деньгах был». Повисла пауза, но ненадолго. «Ясно. Вопросов нет». Бродяга повернулся к трубнику. Снова что-то спросил у него. Расстояние между нами 20 метров, не больше. Но его слов я не разобрал. И тут над болотом пронесся угрожающий вой таксы. Черт, слышимость на болоте просто чудовищная. Несмотря на то, что туман должен глушить все звуки. Когда же эта зараза успокоится? «Воу, это что еще за херня, а?» Оба от неожиданности вздрогнули. «Кто ревет?» «Да собака знахаря!» Лениво отмахнулся я, не спуская с них глаз. «Та еще тварь!» Так-то позиция у меня была выгоднее, чем у них. И все трое это понимали. Шел мозговой процесс. «Хорошо! С этим разобрались!» Произнес змей, а затем спросил. «Артем, к тебе претензий нет, если, конечно, правду сказал». «Это... ну, сам-то ты куда направляешься?» «Обратно на берег. В той стороне больше делать нечего». «Это точно. Раз так, предлагаю объединиться. Там за нами стая голодных хмырей увязалась. В болото не полезли, но со щитов их сбрасывать рано. Это твари такие, если они еще на берегу, мы вдвоем вряд ли отобьемся. А втроем вполне возможно. Как тебе предложение?» «Откуда я знаю, что могу вам доверять?» «Ниоткуда», — невозмутимо возразил трубник. «Хочешь — иди, хочешь — нет. Тут сам решай». Он секунд 20 еще стоял на месте, затем демонстративно развернулся и окликнул за собой товарища. «Мне в самые кратчайшие сроки стоило решить, идти с ними или же выбираться самостоятельно. С одной стороны, самому проще. Меньше риска быть обманутым. Оружие у меня есть. А на болотах вроде бы ничего особо опасного не встретилось. Но с другой стороны, вместе быстрее и безопаснее. Не все же такие уроды, как знахарь». «Эй, погодите!» — крикнул я удаляющейся парочке. Оба остановились, оглянулись. «Решился?» «Ага». Я подхватил рюкзак и зашагал к ним. «До берега вместе, а там посмотрим». Когда непонятная система предложила объекту номер 6718 выбрать себе новое имя, он не стал сильно заморачиваться. Достаточно было повернуть голову и взглянуть на труп мародера, лежащего прямо в грязной зловонной луже. Объект Марк, мародер второго уровня. Состояние здоровья 0 из 115. Статус мертв. Мертвому-то какой смысл от имени? Собственно, до встречи с объектом номер 6718 мародер чувствовал себя прекрасно и даже рассчитывал занять удобную позицию на дороге. Втихую грабить низкоуровневых бродяг. Итог печален. Для мародера, само собой. Марк сойдет. К новому имени он отнесся абсолютно нейтрально. Знаний об этом странном месте не было. Память отшибла напрочь. Учиться всему с нуля было не в его планах. Но другого выхода он пока не видел. Едва новоиспеченный Марк выбрался из соснового леса, то сразу оказался на большой поляне, где примостился населенный пункт с названием Черновцы. Поселок оказался практически заброшенным, но кто-то в нем все-таки обитал. Его довольно хорошо обнесли стеной из веток и бревен, поставили наблюдательную вышку, даже создали что-то вроде штаба, а на крыше дома белой краской написали: «Не влезай, убьет». Марк насчитал 9 красных, вооруженных охотничьими ружьями. Имелся и старший всей этой организованной преступной группировки. «Объект Жгут. Предводитель мародеров 6 уровня. Состояние здоровья 174 из 174. Лояльность враждебная». Марк совершил пробную попытку пройти на территорию через парадный вход. Но ему очень убедительно дали понять, что гостей тут не ждут, тем более непрошенных. Пуля, выпущенная из карабина жгута, насквозь пробила ему левое бедро. Едва успев унести ноги, спустя несколько минут Марк уже лежал на траве, зажимая кровавую рану. Аптечки не было, регенерона тоже. А система упорно советовала найти какого-то знахаря. «Так мы его знаем!» — воскликнул змей, когда я упомянул идентификатор своего бывшего напарника. «Серьезно?» «Ну да, пересекались пару дней назад, правда, на другом кластере. Да и на первом круге дважды в одной группе были. Там вообще принято группами ходить, так безопасней». «А ты как с первым уровнем на втором круге оказался?» — спросил трубник. «Понятия не имею. Меня уже порядком заколебал этот вопрос». Змей, понимающе, хмыкнул и оставил эту тему. Туман откровенно достал. То в нем мерещились какие-то твари, то долетали звуки воющей таксы, раз наткнулись на огромную водянку. Мы без проблем выбрались с чертовски дерьмового болота, а по пути даже успели немного понять друг друга. Как выяснилось, змей и трубник, хотя и были разных специальностей, почти с самого начала ходили вместе, да и очутились в одном кластере. Что давала специальность, я так и не понял, решив отложить этот вопрос на более удачное время. Когда мы наконец-то вступили на твердую почву, выяснилось, что у всех основательно просела выносливость. Осмотрелись, но ранее упомянутой стаи хмырей нигде не заметили, и поэтому решили разбить лагерь. Тем более, что близился вечер. Сидя в болоте, я об этом даже не подумал. Поэтому сейчас был даже рад, что обзавелся компанией. Ребята нормальные, адекватные. Возвращаться обратно в Мукачево было бы глупо. Поэтому, посовещавшись, отошли метров на 300 от болот и расположились на заброшенной лесопилке. Тут и осталась-то пара полуразрушенных строений, несколько легких навесов, а сам распилочный станок со временем превратился в гору ржавчины. Осмотрев местность, мы в итоге обосновались в небольшом крытом навесе, защищенном с трех сторон довольно прочными дощатыми стенами. Имелась даже откидывающаяся дверь, но надежной я бы ее не назвал. Часть крыши отсутствовала, кажется, просто прогнив от дождей. Именно в том месте развели костер и решили подогреть консервы, выпить чаю. Дров было достаточно, поэтому не пришлось тратить время на поиск топлива для костра. Змей, доставая походную кружку, авторитетно заявил, что чай отлично поднимает выносливость. Не знаю, так оно или нет, но от чая я тоже не отказался. Трубник все еще мучился. Ситуация та же, что и у меня ранее. Только перелом был не кисти, а лучевой кости. Сами раны от зубов хмыря он успешно подлечил. А вот с переломом так дело не пройдет. Нет, конечно, если наложить шину, обездвижить, то с учетом ускоренной регенерации может и срастется, и даже правильно. Дня три или даже меньше. Но зачем столько возни, если есть специальные люди, ускоряющие процесс в разы? В общем, пока мы с трубником ужинали, змей растянул вокруг лагеря толстую леску, привязанную к пустым консервным банкам. Самая старая, простая и эффективная сигнализация. В тишине отлично слышно. А если о ней не знаешь, то легко зацепиться и выдать себя. Сомневаюсь, что хмыри или другие твари разбираются в таких тонкостях. Кажется, бродяга хорошо разбирался в таких моментах. А когда я увидел, что вернувшийся змей достал из капсулы мелкий красный лит, быстро раскрошил его в порошок, высыпал во флягу и залил спиртом, то чуть не подавился чаем. «Ты зачем это сделал?» – прохрипел я. «Регенерон готовлю», – спокойно ответил тот, посмотрев на меня с удивлением. «Ты что, не в курсе?» «Да я как бы вообще первый раз вижу, что лит используют не как валюту», – пробормотал я, ощутив себя в неловком положении. «Ничего, это нормально. А тебе белый разве не объяснил?» «Да как-то не успел, слишком быстро умер». «И как лиды на себя применять, ты тоже не знаешь». Я отрицательно качнул головой. «Ясно, это очень просто. Ну, смотри». Бродяга отложил флягу, потянулся к рюкзаку и вытащил капсулу с синим лидом. Затем взглянул на часы, что-то посчитал. Он вложил кристалл в ладонь, прижал к груди и негромко произнес: «Поглощение!» Из-под пальца сверкнуло синим, но оно тут же погасло, а змей разжал ладонь, в которой были лишь ошметки, похожие на крупную соль. «И все?» «Ага», — он выбросил остатки кристалла наружу. «Просто и понятно. Только тут свои нюансы. Часто так делать нельзя. Иначе, ну, там по-разному может быть. Очки баста сольешь, выносливость, а может и всю шкалу здоровья. Строго по времени и обязательно при наличии не менее 30% общей выносливости. Запомни это». «Запомнил. Ну, ты поглотил лит, и что?» «Это дало мне...» На мгновение его взгляд остекленел. Я сразу догадался, что змей рылся в системных вкладках. «Плюс 12 единиц к выносливости. Грубо говоря, сможешь на минуту дольше убегать, больше переносить, преследовать кого-либо. Так потихоньку можно прокачивать самого себя. И это самое главное. Использовать лиды как валюту – это уже второстепенное». «Не, нифига», – возразил трубник. «Первое – это использование лидов для создания сборок. Ты в курсе, что есть сборки, позволяющие воскрешаться?» «Это как?» «А так. Есть у тебя такая воскрешающая сборка, поглоти ее. И когда вдруг тебя завалят, спустя некоторое время вновь поднимаешься, живым и здоровым. Штука очень редкая и дорогая. Мало кто такие может создать. Спецов много, но это нужно быть мастером». «М-да», — выдохнул я, почесав затылок. Белый говорил, что лиды можно и нужно использовать не только как валюту, но и как инструмент развития, но лишь скользь. «Не благодари. Сами такими были, тоже все по фрагментам узнавали. Бастион хитер, никакой информации нам не предоставляет. Типа либо сдохни, либо сам догадайся. Вот так и живем». «А какой во всем этом смысл?» «В чем? В жизни?» «Нет, смысл бастиона». Оба уставились на меня с нескрываемым удивлением. «Ну ты даешь, Тем», усмехнулся змей. «Вот если узнаешь, будь добр, сообщи и нам. Никто из оказавшихся здесь не помнит, кем был раньше. А жить-то хочется. Бастион и помогает, и осложняет жизнь». «Белый говорил, что много лет назад случилась катастрофа. Это так?» «Ну, не так уж и много. Лет 50, может, немного больше». «А какой сейчас год?» «Здесь время стоит на месте, одна и та же осень. Никто тебе не скажет, какой сейчас год. Это странно, но придется принимать реальность такой, какая она есть». «Черт, а ведь хорошо, бродяга сказал. Реально хорошо. С момента, как я очнулся, я только и делал, что принимал реальность. В общем, консервы мы доели, чай допили». «Ребят, а кто-нибудь слышал про шмеля?» Осторожно спросил я. «А как же!» – хохотнул трубник. «Редкий упырь! А зачем он тебе?» «Да меня его ребята едва не похоронили и забрали у меня кое-что очень важное». «Да? Забудь! Шмель тот еще утырок! Совсем с правилами не дружит!» «Ясно! А про ребят в желтых костюмах знаете?» Змей посмотрел на меня с удивлением. «Да! Но их здесь давно не видели! Что-то ты вопросы странные задаешь!» «Что непонятно, то и спрашиваю», — невозмутимо ответил я. «Темнеет», — заметил трубник и обратился к змею. «Ну что, как обычно?» Тот кивнул, затем повернулся ко мне. «Когда собираемся группами на ночлег, все спят, кроме одного. Дежурим по 3 часа и меняемся». «Толково, поддерживаю». «Твари могут прийти, а могут и не прийти. Тут как повезет. Но сюда им влезть будет проблематично. Если их много и предпринимают попытки атаковать, то отстреливаемся все вместе. Как-то так». Я вспомнил свою первую ночь на чердаке здания администрации. Засыпать без слуха было просто, а вот просыпаться страшно. Тогда мне повезло, что я надежно забаррикадировался. И мне тогда еще повезло, что вовремя явился омутник. «Приготовь все оружие», — посоветовал трубник, доставая пистолет неизвестной модели. «Ночью на это времени не будет». Я достал сверток с патронами для двустволки и только сейчас заметил, что ствол-то непростой. Предмет двустволка. Класс крафтовый. Огнестрельное оружие боя на средних дистанциях. Прочность высокая. Особые свойства. Усиленное пробитие 2 уровня. Элементы расширения отсутствуют. Количество зарядов 2 из 2. «Неплохой огнестрел», — похвалил змей. «От белого остался». Я кивнул, вспомнив про погибшего напарника. Многое от него досталось мне. Пусть лежится ему спокойно. Самострел показывать не стал, но втихую зарядил его новыми патронами. Пистолет Макарова выложил, но причину осечки не выяснил. «Что, утыкание патрона?» «Не знаю». «Забей, я посмотрю», — успокоил змей, указав на ствол. Бродяга расстелил спальник, но ложиться не стал. «Моя вахта первая. Потом стоит трубник. Тём, ты до утра. Норм?» «Нормально». «Отлично». Спальника у меня не было. Пришлось ложиться прямо так, на доски. А под голову класть рюкзак. Не очень удобно, но лучше, чем ничего. Кажется, только закрыл глаза, как тут же вырубился. То, что я увидел, было странным. Какие-то фрагменты, разрозненные картинки. Лил дождь, сверкали молнии и гремел гром. Погода просто ужасная. Грязно-желтый фургон неторопливо двигался по асфальтированной, но безнадежно разбитой дороге. Его трясло, бросало. Впереди всего в 100 метрах располагался какой-то контрольно-пропускной пункт, на котором находилось множество вооруженных солдат. Все бегали, что-то носили, растягивали красные ленты. Стояли бронетранспортеры, патриоты и тигры. Дальше за КПП был какой-то туман, совершенно непроницаемый для глаз. Внутри салона фургона было 5. Еще один сидел рядом с водителем, кажется, девушка. Все в желтых костюмах, а на полу рюкзаки. «Это плохая идея», — произнес кто-то слева. «Мы не с того начали». «Посмотрим. Уже поздно что-то менять». «Артем! Артем! Да проснись ты, мля!» Я резко открыл глаза и увидел перед собой бледное лицо змея. «Что? Что такое?» Я мгновенно вскочил на ноги, еще толком не проснувшись. «Мы в жопе! Вот оно что!» — прохрипел он, глядя куда-то вправо и вверх. Костер еще горел, но света от него было заметно меньше, чем тогда, когда мы только засыпали. Трубник уже занял позицию в правом углу навеса. Я подхватил двустволку, выглянул в щель. Загремели консервные банки, установленные бродягой. Что-то завыло, зарычало. Тут и там послышался топот, хруст веток. «Ну, стая хмырей вернулась! А с ними еще какое-то дерьмо!» — бросил змей, напряженно вглядываясь во тьму. И тут через щель между досками я увидел угрожающий красный идентификатор. Субъект хмырь. Матерый неудачный гибрид 8 уровня. Состояние здоровья 225 из 225. Опасность высокая. А помимо него я заметил еще 6 красных идентификаторов. «Берегись!» – истошно заорал трубник, поднимая пистолет. Прогремел выстрел. Второй. А в следующий момент в деревянную стену навеса ударило что-то охренительно сильное.